И после такого ты просишь меня жить так же? Слишком резко отреагировал я на печальный вздох. Нет, что ты, тут же осеклась эльфийка. Соберешь себе с десяток зверушек, найдешь пару-тройку жен и все будет хорошо. Охренеть, и это ты считаешь хорошо? У меня от удивления глаза из орбит полезли. Ну да, с недоверием подтвердила Розалия, подозрительно смотря на меня снизу вверх. Я понимаю, что тебе непривычна сама подобная мысль, но подумай сам. Не заметил, что от длительного воздержания в организме начали происходить странные изменения. Ты начал смотреть на все под другим углом. Лучше видеть в темноте. Стал более выносливым. Ты это на что намекаешь? Сколько кристаллов ты принял? С надеждой в голосе спросила гостья, зажимая ладони меж грудями. 2. Насколько больших? Эльфийка даже зажмурилась, словно молясь, чтобы мой ответ подошел под ожидание. 1. Приблизительно, такой. Пришлось освободить одну руку, отдав опустевший стакан появившейся рядом Мике и показать большой палец, а второй в половину меньше. Не может быть. Кураторша замерла на месте с широко раскрытыми глазами, а потом просто пошатнулась и без чувств распласталась на полу. Да что снова не так? Схватился я за голову. Пришлось потратить еще какое-то время, чтобы просто привести эльфийку в чувство, а затем и еще какое-то время, чтобы остроухое создание смогло внятно говорить. Но лучше бы мы этого не делали, так как после первых же слов пришлось отбиваться от полоумной насильницы. Кто-нибудь может мне объяснить, что происходит? Кира с Люси, хоть и не без труда, смогли оттащить гостью от меня, после чего все как-то само собой затихло, только нездоровый взгляд радужных глаз говорил, что женщина так просто меня не отпустит. Ты настоящее сокровище, вот что происходит. Постаралась вернуть себе самообладание Розалия. С каждым днем в тебе копится такое количество энергии, что затопит этот мир, давая новый толчок для развития всей цивилизации. Прекращай уже рассказывать всякие глупости. Ты совсем не понимаешь, что произошло. Ну, съел я пару крупных кристаллов маны, что теперь? Ты не просто съел кристаллы, ты их поглотил. Снова начала надвигаться на меня эльфийка, но зайка уже была на голове, перекрывая дорогу. А я как сказал? Нет, ты снова не понял. Эти камушки были способны зарядить обычного человека, дать толчок для будущего роста. Но попав в избранного, они многократно усиливаются. Даже крохотный осколок, размером с ноготок, мог создать величайшего мага всего мира. Но ты нашел 2 огромных куска. Эльфийка не могла оставаться на месте, борясь со своим возбуждением, то и дело оббегая меня то с одной, то с другой стороны. К счастью, Зея с пантеркой не давали остроухой близко подобраться к добыче. Любая женщина этого мира с удовольствием раздвинет ноги перед величайшим из величайших. Так, надо будет подумать о более серьезной работе. Придется частенько менять девочек. Спецагент перешла на несвязное бормотание, принявшись что-то прикидывать в уме, загибая при этом пальцы. Глаза женщины уже не просто светились, радужные отблески бегали по стенам, несмотря на ясный день и заливающие все и вся солнце. «Люси, будь добра, выруби ее». «Слушаюсь, хозяин», расплылась в кровожадной улыбке зайка. Мы с Кирой, едва не затаив дыхание, следили за действиями длинноухой девочки. Улыбка сменилась серьезностью, а в следующий момент серая тень размазалась в полете, отправляясь за спину разошедшейся гости. «Еще немного, и нас ждет долгожданное спокойствие, пусть и на непродолжительный период». Но вместо того, чтобы тихо всхлипнуть и повалиться бесчувственным кулем, Розалия сделала ответный ход. «Не дергайся», — нежным голоском пропела эльфийка, прежде чем Люси сама оказалась на полу. «Я же о вас думаю, глупенькие. Плохо у тебя получается», — пробормотала зайка, поднимаясь и потирая ушибленную руку. «Лучше бы делом занялась. Мы и сами позаботимся о хозяине». «Да ладно вам, неужели я настолько вам не нравлюсь? Угомонись уже», — застонал я, в который уже раз хватаясь за голову. «Ладно», — неожиданно легко согласилась Розалия. «Скоро подойдет Ника. Надеюсь, хотя бы ее выгнать не будете?» «Не будем», — за всех ответила Люси. «Она и так принадлежит хозяину». «Да, интересно. Я думала, что Бьянка поменялась с тобой. Временно. Кира сама не согласилась остаться с нами». «Почему?» Радужный взгляд стал настолько колючим, что пантерка шарахнулась в сторону. «Мы с детства вместе. Я не могу бросить госпожу». Трясясь от страха, выдавила из себя черная кошка. «Значит, чтобы ты осталась, нужно спасти Бьянку. Или же твоя госпожа должна умереть?» «Нет». Отчаяние захватило Киру, бросая к ногам гости. «Спасите хозяйку. Прошу вас, Розалия. Постарался и я придать голосу побольше строгости. Ты переходишь все границы. Я просто проверяла. Беззаботно пожала плечами кураторша, словно жизнь человека для первородной долгожительницы ничего не значила. По моим сведениям, Бьянка сама была не рада, что пришлось покинуть Анхаэм. Мариса, такая случайная оговорка была допущена не случайно. Пронзительный взгляд все время следил за нашей реакцией. Что именно хотела для себя понять остроухая, оставалась тайной за семью печатями. И сомневаюсь, что смогу когда-нибудь понять эту женщину. После сказанного никто не захотел нарушать тишину. Мы так и застыли, глядя друг на друга посреди гостиной. И кто знает, чем могло все закончиться, если бы лифт снова не звякнул, оповещая о прибытии. Лика с Микой мгновенно оказались по обе стороны от створок, в то время как Кира схватилась за нож, где пантерка хранила оружие, так и не удалось узнать, а стоило задать прямой вопрос, как все зверодевочки заливались румянцем и со смехом разбегались, только мы с Розалией остались спокойны, продолжая буравить друг дружку взглядами. Ника, весело запищали близняшки, набрасывая на леопардиху, девочки, так же задорно ответила пятнистая кошка, какая встреча, уголки губ на лице эльфийки поползли в стороны. Похоже, что больше разделять девочек нельзя, девочек, фыркнула зайка, закатывая глаза. С появлением Ники атмосфера в доме резко изменилась. Не знаю, что происходило, пока был в бессознательном состоянии, но было заметно, что между Люси, Кирой и пятнистой кошкой возникло некое напряжение. Может, из-за этого пантерка и решила остаться со мной, а не с хозяйкой, не обращая внимания. Отмахнулась телохранительница женщина. Зверушки часто ревнуют. Я не ревную. Зарычала зайка, отворачиваясь от нас. Тогда эльфийка хитро прищурилась и сделала шаг в мою сторону. Что было дальше, разглядеть толком не получилось. Зая резко дернулась назад и тут же уселась у ног Розалии, издавая жалобные стоны. Запястье боевой зайки вывернулось в крепкой эльфийской хватке. А сама гостья замерла на месте, не сводя с меня все того же прищуренного взгляда, что и требовалось доказать. «Убирайся отсюда», — очень тихо и медленно произнес я, чувствуя, как в душе зарождается не просто злоба, а пускает корни полноценная ненависть. Какая-то тварь свалилась на голову и унижает всех, кто оказывается рядом со мной. «Убирайся и больше никогда не появляйся на глаза». «Даже так», — хмыкнула кураторша, отпуская Люси. «Что ж, это твое право, только знаешь, я никуда не пойду». Веселый смешок огласил комнату, а его обладательница беззаботно прыгнула в кресло, закинув ногу на ногу и подперев щеку рукой. Не то что я, но и все остальные зверодевочки замерли с открытыми ртами, не в силах сказать и слова. «Что?» — еще более задорно расхохоталась названная гостья. «Я пришла сюда заполучить тебя, а заодно сделать так, чтобы наивный глупыш не испустил дух раньше времени. Не сильно ли губу раскатала?» Первым совладал я с оторопью. «В самый раз», — задорно подмигнула женщина. «Перед нами дорога не на один год. Кто знает, что может случиться в будущем. Черти, что происходит. Находиться с подобным созданием рядом не хотелось. Вот вообще ни разу. Не то, что близко подходить, но и в зоне видимости оказываться. Жаль, что просто так от вредной гостьи не отмазаться. С этим не поспоришь», — резко сменила шутливый тон на более деловой Розалия. «Империя трещит по швам. Боюсь, что твои сведения были лишь верхушкой айсберга. Настоящая проблема пока не высовывалась над поверхностью. А ты ведь знаешь, чем опасен айсберг. Если подобраться слишком близко, он может перевернуться и накрыть тебя», — предположил я, вспоминая школьный курс географии. «Вот именно», — эльфийка щелкнула пальцами, направляя указательный на меня и продолжила. «Пока мы будем решать поверхностные проблемы, первопричины могут заставить всю империю перевернуться с ног на голову. Кто знает, как будут обстоять дела после, никто предположить не рискнет. И что ты предлагаешь? Базу себе вы обустроили вполне приличную», — обвела эльфийка руками элитный пентхаус со стеклянным потолком. «Девочек ты себе уже тоже нашел. Я ведь правильно понимаю, Кира с Люси больше бойцы, а близняшки – служанки», в то время как Ника, секретарша. Повисла еще одна неловкая пауза. За все то время, что эльфийка дурачилась, уже перестала вериться, что женщина может быть серьезна. Но сейчас в блеске радужных глаз не осталось ни капли насмешки. Каждое слово произносилось с определенной целью и требовали определенного ответа. «Отлично», — дождавшись утвердительных кивков от всех ушастых девочек, продолжила говорить Розалия. «Значит, куда бы ты ни перебрался, за домом всегда присмотрит, а корреспонденцию доставит. Это уже серьезный плюс, но все равно недостаточно для титула великого герцога. Придется приложить еще немало усилий, чтобы подобрать приемлемую свиту. Это лишнее. Попытался вставить свое слово в рассуждение, но был резко остановлен злым взглядом. Это необходимо. Тот, кто будет заглядывать вам, ваша светлость, в рот, должен видеть уважаемого и респектабельного человека. Как ты будешь вести себя в свободное от всех прочих обязанностей время, никого уже не волнует. Хочешь, живи со своей женой. Нет. Впрочем, в высшем свете очень мало, кто хочет общаться со своими супругами. Если бы не потеря лица, не было бы свадеб. Но учти, Диана может казаться милой и безобидной, но девочка выросла единственной дочкой в окружении 5 братьев. Кто знает, что с тобой может случиться, если вы не поладите. Занятная информация, пробурчал я, пытаясь понять, к чему клонит остроухая. Пока есть время, тебе нужно обзавестись как можно большими сторонницами. Стоп, молниеносно отреагировал на новую порцию раздражающих слов. Почему именно сторонниц? В этом мире же рулят мужчины. Зачем собирать вокруг себя кучу женщин? Какой ты глупый. Наверное, мне показалось, но сейчас улыбка эльфийки выглядела искренне. Мужчины могут думать, что управляют этим миром. Но за вашими спинами всегда есть мудрая женщина, к которой вы обращаетесь за советом. Именно в такие трудные минуты происходит радикальный поворот всего происходящего. Большинство великих свершений не были бы возможны без властной женщины. Ты предлагаешь завести романы с женами знати? Меня едва не передернуло от омерзения, но Розалия лишь усмехнулась в ответ. Это же преступление. Нет, все те законы, что остались в памяти прежнего Мариса, относились лишь к низшей знати. Ни одна высокородная дама никогда не предаст своего мужа, если у нее не будет на то веских причин. Так что, ваши с Дианой отношения напрямую повлияют на вашу судьбу. Но это не значит, что ты не можешь заручиться поддержкой более молодых и менее влиятельных особ. Пусть многоженство в империи не приветствуется, но для тебя сделают какие угодно исключения. Хватит уже. Чем больше ты об этом говоришь, тем больше отвращения вызываешь. Я отвратительно, слишком естественно удивилась кураторша, принявшись оглядывать себя, а потом и вовсе достала из кармашка крохотную пудреницу с зеркальцем. Мысли твои отвратительны, пояснил я, едва удержавшись, чтобы не влепить себе по лбу рукой. Поживешь пару сотен лет среди зверолюдок, сам таким же станешь. Облегченно вздохнула Розалия. В этом мире нет ни на что каких-то серьезных табу. Зачем ты столько времени распинаешься на эту КХМ пикантную тему? Снова начал я закипать. Чтобы ты, дурень, перестал себя корить по каждому пустяку. Принял на себя ответственность за 7 красавиц и не вздумал выкобениваться, когда придет время знакомиться со старшей женой. Выдала неожиданную тираду эльфийка, подскакивая с кресла и тыча в меня пальцем. Простите, робко подала голос Кира. А почему 7 красавиц? Вместе с госпожой Бьянкой нас 6. А как же я? Лукаво усмехнулась остроухая, а зверодевочки одновременно сделали шаг назад. В любом случае, я буду с Марисом, скорее всего даже дольше, чем любая из вас или его будущих жен и служанок. Так что, придется смириться с моим присутствием. Не самая радостная новость. На автомате буркнул я, представляя, как какая-то озабоченная эльфийка будет подыскивать мне новую жену. У тебя еще будет время передумать. А пока, пора заняться делами. Ника, у тебя все готово? Да, госпожа. Склонила голову леопардиха. Карл Десепт согласился с вашим планом, но требует обязательного вмешательства господина герцога. Что это значит? Вздернула бровку Розалия. Командующий хочет, чтобы герцог оценил предложенный вами план и внес коррективы. Да что этот жалкий майоришка себе позволяет? Впервые нам довелось увидеть настоящее возмущение эльфийки. И это было нечто. Я еще хоть как-то смог сдержаться, глядя на надутые губки и краснеющие щечки. Зато близняшки не удержались и залились звонким смехом, подавая пример всем остальным. Действительно, пока кураторша не открывала рта, ее определенно можно было называть милашкой. А ну тихо, попыталась заставить нас замолчать напыщенная эльфийка, топнув ножкой, но получила обратный эффект. Мика с Ликой не смогли удержаться на ногах, в обнимку прокатившись по полу. Кира просто сидела на коленях, спрятав лицо в ладонях. Ника отвернулась к стене, выдавая себя часто дрожащим хвостом. И даже редко улыбающаяся Люси тихо хихикала в кулачок. «Прекратить!» Еще раз топнула Розалия, становясь еще больше похожей на несмышленую школьницу, в образе которой предстала перед нами в первый раз. Все. Попытался я успокоить свой смех. Просто не делай так больше. Образ злой нимфоманки тебе идет больше, нимфа. Задумалась эльфийка, пытаясь вспомнить, что это значит. А потом, кажется, поняла. Я тебе ночью отомщу. Судя по злобному шипению, изображенному женщиной, подобное сравнение ей не понравилось. А мне не понравился мстительный взгляд, брошенный перед тем, как грудастая школьница пошла к лифту. Похоже, спать теперь придется лишь одним глазом. Второй должен всегда следить за окружением. Пошли. Раз Карл без твоего слова не сделает и шага, значит закончим совсем поскорее. Эльфийка нажала на кнопку вызова лифта и вперила в меня злобный взгляд. Пришлось быстро отбрасывать все сомнения и, подхватив пантеру на руки, идти следом. Благо, что зайка могла ходить сама, полностью взяв себя в руки. Удачи, господин. Как ни в чем не бывало, подпрыгнули Лика с Микой и с поклоном проводили хозяина. Даже Ника, хоть и молча, но склонила голову. У меня возникло странное чувство. Впервые девочки так реагировали на мой уход. Может, это было связано с тем, что успела передать пятнистая. Хотя был ли смысл гадать, когда тебя уже которую минуту сверлит взглядом миловидная девочка с острыми ушками. И ведь понимаю, что вредина похлеще бяки, но так и хочется потискать за те самые ушки. Похоже, Люси что-то во мне сломала во время нашего ликбеза, а может и после. Обычная охрана, состоящая из гвардейцев, провожать нас не стала. Хватило одного единственного боя, чтобы осознать, какими силами обладаем. По итогу решено было оставить лишь пяток бойцов на этаж ниже пентхауса и еще пяток на парковке. Но последние должны были следить за всем зданием и в случае чего подать сигнал тревоги. Нас никто не останавливал, не препятствовал перемещению, даже ни разу не окликнул. Розалия шла вперед, подражая ледоколу в арктических льдах. Не дай бог попасться на пути, зашибет и не заметит. Тем более в таком состоянии. После нападения на основную базу партии все собрания решили проводить в более подготовленном месте, а именно, на одной из баз армии освобождения. Чем глупых людишек не устраивала их прошлая штаб-квартира, я так и не понял, но на всякий случай попросил уточнить, могу ли прибрать подобный шедевр к своим рукам. И, на удивление, мне пришлось еще самому отнекиваться, чтобы сразу же не отправиться на осмотр территории. Верхушка партии так перепугалась тому, что их смогли найти внутри, что сбежало в другое место, побросав все пожитки. Глава 8. Карлу понравилось мое предложение сделать не просто полигон, но и полноценную армейскую базу на новой территории. Оружия и необходимых помещений хватало. Строители тоже быстро нашлись, а с моими деньгами вопросов вообще не могло возникнуть. Только на разработку и проектировку потребуется какое-то время. А война уже началась. Для первоначальных целей удалось приспособить два верхних яруса, расселив многочисленных бойцов. Еще удалось организовать питание. Большего пока сделать не успели. Но, прознав про то, что в городе создается новая организация, причем никем иным, как великим герцогом, под наши знамена потекли не только люди, но и нелюди. Когда Кира принесла бумагу от Десепта, где расписывались состояние дел только за первый день, уже казалось, что весь город сошел с ума, а на второй день стало еще хуже. Что говорить о третьем, когда самим пришлось взглянуть на то, что творилось под землей. Десятки людей сновали взад-вперед, катя тяжеленные повозки, таща какие-то тачки, а то и вовсе неся на плечах мешок другой. Мужчины и женщины, люди, орки, гоблины, гномы, даже несколько эльфов и настоящих зверолюдов удалось встретить. На нас мало кто обращал внимание, разве что на девочек бросали сальные взгляды, но к подобному все давно привыкли. Девушки в этом мире вели себя еще более раскрепощенно, нежели в моем прошлом, и реакцию ждали определенную. Похоже, что несдержанность предыдущего советника заразила весь мир сексуальной скверной. Чем ближе подходили к нашей новой базе, тем больше поражались происходящему. Подземелье не просто преображалось, наполняясь жизнью. Тоннели перестраивались, водные потоки разворачивали, напитывая собственные нужды. Протягивались новые кабели, тянулись магистральные трубопроводы, а вместе с тем обживались и небольшие комнатки, что в большом количестве расположились по всему подземелью. Что происходит? Не смог не поразиться я, глядя, как тоннель перегораживают стеной. Твоя энергия начала действовать, усмехнулась эльфийка. Мир получил прилив новой силы, поэтому надо все перестроить, Сам же сказал, что нужно организовать пункты пропуска, или как ты их назвал, заставы. Вот умельцы и придумали, как это можно сделать. Продолжила насмехаться Розалия. Любое твое слово мгновенно отправится в массы, а уже через неделю жди новых открытий. А если я в космос захочу полететь? Вопрос был абсурден до невозможности. Местным инженерам еще предстояло изобрести телефоны и телевизоры, не говоря уже о компьютерах. Ни о каком космосе думать не стоило. Думаю, за пару десятков лет и такое возможно. Утвердительно кивнула кураторша, отчего у меня глаз задергался. Все творящееся вокруг нельзя было воспринимать как реальность. Чтобы жители города так легко приняли незнакомого человека, как, я даже не знаю, как меня теперь назвать. В самом начале хотя бы было понятно, что я попал в игру, нужно выжить, помочь двум красоткам. А теперь что делать? Выживать? Да у меня целая армия. Помогать красоткам? Ладно, одной помогу. А дальше что? Послушать озабоченную эльфийку и пуститься во все тяжкие? Отвратительнее варианта не придумать. Мне хватало фантазии об ушастых девочках. Не нужно собирать зверинец вокруг себя. К сожалению, приходилось признавать, что все произошло из-за меня. И это ощущение весьма рьяно подбадривали ушастые красавицы, комментирующие каждое действие того или иного человека. С одной стороны, это было забавно. Приятно видеть неунылую толпу, вечно ищущую приключения на пятую точку. Совместный труд, как говорил один полосатый кот, он объединяет. А местную разрозненную толпу как раз и нужно объединять. Подкинуть мужикам еще пару идей, задумался я, глядя, как бородатый низкорослик лихо орудует молотом, делая идеально ровные блоки. Давно хотел посмотреть на паровые шагоходы. Осторожнее со своими желаниями. Опасливо покосилась через плечо эльфийка. Здесь любое слово может стать роковым. Господин, лучше придумайте что-нибудь более мирное. Состроила жалостливые глазки Кира, повисая у меня на руке. Если бы я знал хоть что-то мирное. Мечтательно протянул я, вспоминая, как проводил дни напролет исключительно в стрелялках, бродилках и прочей фэнтезиатине, не имеющий хоть какого-нибудь прогрессивного подтекста. Древняя старина античного периода, а может и того древнее. Что тебе хотелось бы увидеть? Не знаю. Смутилась кошечка. Никогда не задумывалась, что можно что-то поменять в жизни. А ты? Решил заодно спросить Люси. Не могу ответить. Рука зайки крепче стиснула локоть, а сама девочка только понуро опустила голову. Интересно. Придумай что-нибудь такое, чтобы люди перестали воевать. Рассмеялась Розалия. Легко, видеоигры, тут же с усмешкой выпалил я, заставляя остроухую оступиться. И как это поможет? Одарила меня куратор скептичным взглядом. Очень просто, если все дворяне будут играть, воевать им будет некогда. Господин, это гениально, в очередной раз восхитилась моей глупой шуткой Кира. Казалось, что пантерке без разницы, что говорю, главное поддержать. Не смешно, высокомерно фыркнула в ответ эльфийка и пошла дальше. Пока шли, встречали и гвардейцев, и каких-то еще солдат. Как я и хотел, ребятам сшили вполне узнаваемую форму, пусть и серую, чем очень напоминало одних нехороших ребят, но все же единую. Помимо формы, у многих с собой были бронежилеты, каски какого-то модного образца, больше похожие на шлемы времен испанских конкистадоров, и щиты. Мало кто носил все снаряжение на себе, предпочитая оставлять вещи на посту, но и то было большое достижение. Больше всего порадовало количество тех самых бойцов. Если с гвардейцами дела обстояли не очень, больше сотни мы так и не смогли набрать, то с простыми вояками дела обстояли куда лучше. Можно сказать, что Карл подготовил свою собственную полицию, вырядив ее в черный цвет. Вооружение у солдат было попроще, пистолет и дубинка, но бронежилеты и более округлые каски заставляли носить все время. Нас встретили только возле самого входа в бункер. Массивные стальные створки оказались настежь распахнуты. В обе стороны бродило множество людей, но при всем этом несколько человек следили за порядком, регулируя движение. Господин герцог, вышел к нам человек в черной форме из очередной комнатки, спрятанной в стене. Командир Десепт приглашает вас к себе. Мне оставалось только кивнуть, ловя на себе недовольный взгляд Розалии. До последнего так и не смог поверить, что эльфийка может так нервно реагировать на то, что я и без ее помощи могу чего-то добиться. Судя по сохранившимся железным шкафам, подобные помещения служили, если не для спасения ремонтных бригад, то как минимум для отдыха. Еще в первый раз обратил внимание, что в ящиках и шкафчиках удобно хранить не только одежду, но и шанцевый инструмент. Сейчас же верстаки переоборудовали под канцелярские столы, убрав лишние ящики. В шкафах наделали полок, чтобы загрузить внутрь тонны бумаги, а пожарные стенды использовали как украшение. Своеобразный декор, но что поделать, господин герцог, радостно воскликнул Карл, встречая нас на пороге. Рад видеть вас в добром здравии, командир. Взволнованный человек затряс мою руку, словно впервые пробовал рукопожатие на вкус. Более глупого способа умереть я и предположить не мог. Еще немного, и крепкий вояка воспользовался мной вместо ракетки, отбивая теннисный мяч. После короткого, но весьма эмоционального приветствия меня потащили к столу. Очередной верстак стоял посередине комнаты. На большой столешнице, выглядывающей со всех сторон на добрые полметра, расстелили карту. Судя по тому, что на империи все не заканчивалось, карта описывала весь материк. Не знаю, может, у художника не было в планах рисовать весь мир, но карта сама по себе выглядела весьма ущербно. Изломанный, протянувшийся с востока на запад континент почти полностью занимала империя Санфайн. Лишь небольшие клочки на северо-востоке и юго-западе остались независимым княжеством. Все остальное было помечено синим цветом, недвусмысленно намекая на океан. Но по некоторым изломам можно было понять, что это не все. Что-то так и кричало, что где-то поблизости есть еще один континент, а может и нечто поменьше. Как минимум, архипелаг. Иначе не смогли бы выжить такие крошечные пятнышки самостоятельных земель. Империя на карте была достаточно детализирована, чтобы рассмотреть даже совсем небольшие городки. К слову, под каждым названием можно было разглядеть еще и цифру, обозначающую население. Середину карты крест-накрест расчертил горный хребет, уводя свои концы по диагонали почти к побережьям. Там же, ближе к острию образовавшихся треугольников, были помечены эльфийские леса, а в них еще и эльфийские города. Столица расположилась не так далеко от Кариндера. Северо-восточная часть принадлежала мне, точнее, моей семье, а может, сам запутался. Зато юго-восточная оказалась под властью принца. Сам император не особо любил высовываться из дворца, а дел на землях хватало. Вот для молодых принцев и было испытанием владения землей. Но что-то подсказывало, что Викториасу собственные земли были неинтересны. Вассалы сами могли позаботиться о своих наделах, а непосредственно подчиненные принцу земли управлялись наместниками. Меня так заинтересовала карта, что непроизвольно пробежался глазами по всей империи, выискивая владения семьи Льюс. По всем правилам, это должен был быть замок или, на худой конец, поместье. И вскоре нашел нечто похожее. На северо-западе, едва ли не в 1000 километров от Кариндера, расположился небольшой городок со сноской. Как город, так и поместье имели одинаковые названия. И что было интереснее всего, были весьма немаленькими. «Господин герцог», — окликнул меня бывший майор, — «с вами все хорошо?» — задумался. Моргнул я пару раз, фокусируя взгляд на человеке. Пока я разглядывал карту, все окружающие замерли, переведя взгляд на стол. Что так сильно заинтересовало присутствующих, понять было несложно. У самого края стола лежала еще одна карта. Размер бумаги был едва ли больше стандартного листа для принтера. Но здесь детально разместился не только сам город, но и все владения графа Кариндера. «Давайте я повторю», — любезно вызвалась эльфийка, глядя на замешкавшегося Карла. «Да-да, конечно», — закивал головой бывший вояка. «Герцог, прошу вас, будьте внимательнее», — тише шепнула Розалия, чтобы остальные не слышали. «Это очень важно. Я ничего не сказал, просто снова задумался. Никаких флешбеков или еще чего не появилось. Вместо этого возникло стойкое ощущение, что город переходит на осадное положение. Кроме основного города на земле Храммиля было еще два, но не таких крупных. Судя по количеству населения, люди там занимались сельским хозяйством или чем-то подобным, а в самых уютных и живописных местах притаились родовые поместья. Всего таковых оказалось два. Первый был ближе к столице, хотя до сердца империи еще оставалось более 300 километров. Второй же где-то в холмистой местности возле небольшого озерца. Даже на карте было заметно, что местечко более чем живописное. Перед глазами встали картинки из японских мультяшек, где главный герой оказывался в уединенном местечке где-то посреди гор. Тишина, спокойствие и куча чертовых монстров, желающих тебя сожрать. Романтика. Хочу в горы. По нашим сведениям, госпожу Бьянку держат отдельно от остальных заложников. К сожалению, часть из купцов оказалась неинтересна графу и их казнили. А еще, мы точно не знаем, в каком из имений кого держат. Начала распинаться Розалия, хотя я уже и сам знал ответ на многие вопросы. Так основное поместье обладает очень серьезной защитой, так просто внутрь не пробиться. По разным оценкам, внутри от сотни до полутысячи бойцов. Про вооружение и защиту сказать что-то определенное сложно. С недавних пор граф перестал вести активные дела с городом, и соглядатаям оказалось тяжело проникать на территорию. Но могу сказать точно, что все дороги охраняются. Ко второму особняку будет еще тяжелее подобраться. Сделав небольшую паузу, продолжила рассказывать эльфийка. Часть территории упирается в горный хребет, в то время как противоположная теряется в ледяной воде горного озера. С востока непреодолимой преградой протекает быстрая река. Попасть туда можно только по единственной дороге, или по воздуху. Не думая, ляпнул я. Как? Неожиданно резво подхватил идею Карл. По воздуху. Повторил я, не понимая, отчего все замерли с разинутыми ртами. Ваше сиятельство, не могли бы вы объяснить немного поподробнее? Вступил в разговор другой мужчина, приблизительно такого же возраста, как и майор. Ранее мне не доводилось видеть не только усатого человека, что схватил блокнот и принялся записывать каждое слово, произнесенное на собрании, но и большинство из присутствующих. В небольшом помещении собралось с десяток человек, плюс-минус одного возраста. Седина стала главным украшением помещения, затмив не только ярких зверодевочек, но и множественные карты, развешанные на стенах. «У вас есть дирижабли», — продолжил рассуждать, припоминая недавние нападения на город. «Неужели вы никогда не думали использовать воздушный транспорт для переброски небольших отрядов?» «Такие попытки предпринимались», — поддержал диалог усатый писарь. «Только подвести корабль к месту не так-то просто. Чаще всего шар простреливали и судно теряло высоту. А зачем корабль подводить близко, чтобы высадить солдат? А почему солдат нужно высаживать именно на место боя?» Я по-настоящему забавлялся, задавая самые простые и, казалось бы, напрашивающиеся вопросы, а в ответ слышал по-настоящему глупые ответы. «Солдаты должны быстро вступить в бой, чтобы добиться нужного результата», — продолжил развивать глупость усатый мужик. Пытаясь понять слова одного из начальников, перед глазами четко вырисовывалась картинка Второй мировой войны. Хотя в данном случае первая подошла бы больше, но именно в 40-х годах в воюющей Японии появились отчаянные вояки. И сейчас я представлял ситуацию так. Сумасшедший камикадзе доставляет на поле боя десантников. Причем шанса выжить не было ни у первого, ни у последних. Разве нельзя высадить десант вне зоны поражения, как и в предыдущие разы? При общении с местными хотелось залепить так называемый фейспалм. Останавливало лишь то, что основательно унижать людей, на которых должна была основываться моя власть, было глупо. Пусть и дальше считают меня каким-то гением. Простите, но мы не понимаем, как такое можно провернуть. Откровенно признался другой мужчина, на лице которого отразилось не одно сражение, оставив множество мелких отметин и лишив глаза. Ладно, давайте начнем сначала. Я сделал глубокий вдох, восстанавливая расшалившиеся нервишки. Собираем отряд бойцов, грузим их на корабли и отправляем к месту. Выбрав подходящее место, судно зависает. Здесь неважно, над лесом, полем или же каньоном. С борта сбрасывается веревка и солдаты спускаются вниз. Даже если противник и заметит подобный трюк, он может лишь ожидать нападения, но не будет знать, когда и где оно произойдет. А самое главное, какими силами. Подобным образом можно десантировать сколько угодно войск, накапливая необходимые силы. А если враг сам нападет на высадившуюся группу? Задал резонный вопрос майор Десепт, стоя с задумчивым лицом. А если групп будет несколько, да еще и высадится в разных местах? Вопросом на вопрос ответил я. Врагу придется не просто нападать, а искать десант. В лесу можно легко спрятаться и устроить засаду. Проще будет дождаться нападения. Так может поступить только самоуверенный командир, не жалеющий своих солдат. Проще будет дождаться нападения на укрепленных рубежах. Неудивительно, что принц Викториас во всеуслышание называл вас новым величайшим полководцем. Воскликнул другой мужчина, лицо которого наиболее пострадало от времени, став похожим на мятое одеяло. Есть только один нюанс. Недовольно пробурчала Розалия, вставая в оппозицию хвалебным дифирамбам. Никто и никогда такого не делал, и нет подходящих приспособлений. В этом и есть наше преимущество. Наконец смог расплыться в довольной улыбке. Никто не понимает, что может предпринять противник, действующий нелинейно. Ваш план определенно имеет некоторые огрехи. Начал подводить итог короткого совещания командир боевого крыла, но при должной подготовке, подобная тактика открывает уникальные возможности для штурма самых укрепленных позиций. Если не против, хотелось бы обсудить все более детально. Конечно, тогда совет завершился быстрее, чем я планировал. Отчего-то в голове постоянно вставали образы, много раз рисованные в исторических фильмах. Собирается несколько офицеров, командиров отдельных подразделений, и начинается спор. Одни предлагают такой план, другие – полную противоположность. А потом появляется самый молодой воин, заверяющий, что сможет провернуть по-настоящему сумасшедшую задумку. Естественно, именно этому герою и дается поручение воплотить ее в жизни. Ну а дальше по заветам предков. Слабоумие и отвага. Ворваться в порядке врага и устроить кровавую баню. Здесь же мои слова заглатывались на раз, никоим образом не подвергаясь сомнению. Даже недовольная эльфийка, план которой так и не был озвучен, легко приняла мое предложение. Неужели у местных и правда в голове одни озабоченные мысли? Тогда мир ждут невероятные потрясения. Большинство собравшихся приняли слова Карла весьма однозначно. Только трое, в том числе усатый писарь и морщинистый старик, остались за столом. Все остальные стали неспешно покидать комнату совещаний. Господин герцог, дождавшись, когда дверь закроется, отсекая временный штаб от посторонних глаз, десепт оторвал меня от изучения карты. Может, поделитесь, как вы видите данное мероприятие? Конечно, на то, чтобы расписать все в мельчайших подробностях, ушло еще около 2 часов. Разговаривать с более-менее здравомыслящими людьми оказалось не так просто, как казалось изначально, и это не могло не радовать. Приятно осознавать, что не все такие же тупые, как большинство населения. Глава 9. Карл с Розалией не давали даже намека на расплывчатые термины, допытывая до того момента, когда Астер, именно так звали седоусого мужика, сформирует более-менее приличный вариант. Мне самому предстояло столкнуться с суровой действительностью. Почти каждое мое слово подвергалось сомнению из-за того, что местные не знали о существовании некоторых узлов или агрегатов. Например, десантирование с помощью лебедки оказалось неосуществимо. Электрической катушки, способной уместиться в дирижабле, еще не существовало, а вручную крутить было, мягко говоря, сложно. Не было и приемлемого альпинистского снаряжения, позволившего спуститься со скалы в лес. Эльфы со зверолюдами и без приспособлений могли взобраться на любую стену. А гномы предпочитали пробивать тоннели в самой породе, не утруждая себя ползанием по отвесным склонам. Про другие расы говорить вовсе не стоило. Никто и никогда не интересовался ничем подобным. Но и на разработке плана все не закончилось. Нужно было заняться тренировками отрядов. И кто бы еще мог заняться подобным, если не сам герцог со своими ушастыми девочками? Гвардейцы для подобных мероприятий подходили слабо. Обученные сражаться в подземельях и узких коридорах города, бойцы мигом терялись на открытой местности, становясь легкой добычей для любого неподготовленного селянина. Пришлось организовывать дополнительный набор, и на это нужно было время, которого не было. Уже на следующий день Кира стала сильно нервничать. Пантерка превратилась в оголодавшего хищника, любыми путями стремящегося найти себе противника. Мысль о мерзком Людвиге не давала девочке покоя. Не проходило и часа, чтобы длиннохвостое создание не сорвало на ком-нибудь злость, отчего тренировка первой группы бойцов превратилась в избиение младенцев. Пришлось бросать все, свалив ответственность на Карла, и отправляться спасать Бьянку самим. К счастью, нашлась пара эльфов, которые весьма быстро усвоили то, что я предлагал, а потом еще и внесли пару коррективов, показав более действенные методы спуска с высоты. На этом все и закончилось. Пару компактных дирижаблей подготовили уже к вечеру третьего дня. Пришло время отправляться. Жаль, что на тренировку хоть сколько-нибудь боеспособного подразделения понадобится намного больше времени. Глава 3. Уверена, что стоило лететь с нами. Без меня вы не справитесь. Оказаться на борту дирижабля было весьма волнительно. Уютная кабина, подвешенная под здоровенным шаром, накачанным теплым воздухом, располагала к более комфортабельным путешествиям, нежели боевой выход. К тому же, оказавшись в интимной обстановке, на высоте в 500 метров, запертым с 3 красавицами, становилось не по себе. Только кошечка продолжала вести себя так, словно предчувствовала беду. Зайка и увязавшаяся следом эльфийка вели себя более вызывающе. Лететь предстояло целые сутки. К сожалению, суда подобного класса были подвержены погодным явлениям. Любой, даже самый слабенький ветерок мог стать серьезным препятствием на прямом пути. Два огромных пропеллера не справлялись с удержанием курса, а пара маневровых винтов лишь отчасти компенсировали отклонение в стороны. «Слишком много на себя берешь», — лениво потянулась зайка, изгибаясь на широкой лавке, служившей девочке кроватью. «Мы еще посмотрим, кто много на себя берет», — расплылась в зловещей улыбке Розалия, демонстративно скрещивая руки под грудью. «Обязательно посмотрим», — протянула Зея. Ночь на борту воздушного корабля оказалась слишком тревожной, чтобы уснуть. Несколько техников постоянно что-то делали на верхней палубе, служившей как техническим помещением, так и кабиной пилотов. Звуки и скрипы будоражили сознание, заставляя представлять все самые трагичные моменты в жизни известных дирижаблей, точнее, кончины данных гигантов. Привычным ко всему Люси с Розалией подобные мелочи нисколько не мешали отдыхать, наслаждаясь полетом. В то время как пантерка заняла отдельный уголок в самом носу нашей люльки и всматривалась в ночную темноту за окном, эльфийка с завистью смотрела на то, как зайка оккупировала мои колени, положив на них голову, а сама зверодевочка только дразнила кураторшу, постоянно ерзая на мягкой лавке. Тусклый свет ночников позволял видеть лишь силуэты девушек, но даже этого было достаточно, чтобы заметить волнение. Как бы хорошо ни скрывали свои чувства мои спутницы, некоторые моменты выдавали воинственных дев с головой. Мир за окном представал не таким, как я представлял. Вместо кромешной темноты, которая должна была поглотить землю, тут и там виднелись стройные ряды уличных фонарей. Множество поселков, деревень, отдельных постоялых дворов и еще бог знает чего усеяло землю под нами, создавая непередаваемый вид раннего урбанистического общества. Жизнь в этом мире не замирала ни на секунду. Со всех сторон, в воздухе и на земле двигалось немало транспорта. Тусклый свет фар освещал небольшие пятачки земли, выхватывая красоту первозданной природы, еще не успевшей ощутить на себе убийственное воздействие технологий. Не было еще радиосвязи, заставляющей насекомых разлетаться подальше от крупных городов. Не было коптящих труб, не только портящих воздух, но и засыпающих окрестности копотью и вредной пылью. Самый красивый вид открывался с мест, занятых кошечкой. Отчасти именно из-за этого, в разгар ночи, ускользнул от спящей зайки. «Не спишь?» — тихий шепот заставил, чувствительную ко всему, пантерку вздрогнуть. «Нет», — так же тихо ответила девочка, продолжая смотреть в одну точку. «Не возражаешь?» — вопрос задавался исключительно для приличия. Не могло возникнуть никаких сомнений, что Кира не просто разрешит присоединиться, но и подвинется, чтобы нам было удобнее. Именно так и произошло. Зверодевочка немного сдвинулась, давая возможность сесть рядом, а потом легла, кладя голову мне на колени. И тут же хрупкое тельце зверушки мелко затряслось. По кабине прокатился жалостливый всхлип, и девочка натурально разревелась. После всего, что мы вместе пережили, все девочки стали, не знаю, родными, что ли. Даже несмотря на то, что Бьянка сбежала от нас, аристократка продолжала оставаться частью нашей компании. Нет-нет да пересекались, а порой удавалось спокойно поговорить. Я замечал, как нервничала девушка в те редкие минуты, когда мы оставались наедине. Но понять, что именно творится в голове беглянки, помогла та самая кошечка, что сейчас плакала у меня на коленях. Не знаю, когда именно, но в какой-то момент пантерка замерла. Слезы и всхлипы перестали мучить милое создание. В подвешенной под огромным воздушным шаром кабине повисла тишина. Ну как тишина, скрипы, пыхтение и прочие неприятные звуки продолжали нагнетать обстановку, не давая уснуть. Оставалось лишь сидеть перед огромным окном, разглядывая ночной мир, и продолжать гладить кошечку за ушком. Яркий свет в очередной раз заставил корчиться от неприятных ощущений. Сколько раз мне приходилось просыпаться от противного лучика, пробивающегося сквозь любые преграды. Один единственный лучик, способный преодолеть и плотные шторы, и непроницаемые тучи, и даже глухие стены. И каждый раз такое пробуждение несло нечто опасное. «Мы скоро будем на месте», — довольно тихо сказала Розалия. Если бы не обострившийся слух, разобрать слова за естественными шумами летящего дирижабля не смог. Жаль, что спросонья не стал придавать значения подобному. «Надеюсь, вы понимаете, что предстоящая операция – чистая авантюра. У нас нет выбора», – нехотя ответила зайка. «Кто знает, что могли сделать с Бьянкой за прошедшую неделю. Граф так и не выставил требований за нее, хотя выкуп за торговца озвучил еще в первый день. Можешь не рассказывать мне о подобном. Недовольно фыркнула эльфийка, слегка повысив голос, но тут же исправилась и продолжила говорить полушепотом. «Зачем вы Майриса втянули в это? Он же не готов к подобным операциям. Хозяин ни за что не отпустил бы нас одних». Постаралась найти отмазку Люси, но отчего-то осеклась. «Девочка, я тебя знаю с тех пор, когда ты была крохотным зайчонком, совсем еще не похожим на человека. Не стоит мне врать. Я...» Голос длинноухой задрожал. «Хозяин, глупышка, ты же влюбилась». Снова не сдержалась кураторша, повысив голос. «А вы сами?» Недовольно пробурчала Кира. «Я на службе. Мне можно». Гордо отозвалась остроухая. С места, где незаметно для себя уснул, не было возможности ничего разглядеть. Высокая спинка лавки, обитая кожей с жестким наполнителем, скрывала все происходящее за пределами передней части салона. Все, что оставалось, это слушать перешептывания девочек и вдыхать сладкие ароматы свежей выпечки. Откуда на борту взялась печь, оставалось только догадываться, но то, что Кира успела приготовить свои коронные круассаны, сомнений не было. Все равно, привлекать герцога было глупым решением. Нужно было самим выкручиваться. «У тебя было 3 дня, чтобы решить этот вопрос», — едва не зарычала пантерка. А потом мужчина взял дело в свои крепкие руки. «Кто виноват, что ты сама не смогла попасть в его руки?» Голос эльфийки переполнял яд. 4 зверушки не могли занять собой хозяина, чтобы тот не думал лезть в опасные дела. «Мы пытались», — жалостливо пискнула Люси. «Плохо пытались, ТСС», — испуганно зашипели зверушки. «Хозяин не такой, как все местные аристократы. Мы для него не какие-нибудь вещи. Господин относится к нам как к настоящим людям, знаю». Шумно выдохнула остроухая. «Я целый год жила в том ужасном мире. Не спорю, технологии в мире без магии шагнули далеко вперед, но отношение к жизни там совсем другое. Каждому человеку с детства прививают мысль, что он должен к чему-то стремиться. Создавать, помогать, изучать. А посвятить жизнь удовольствию считается глупым прожиганием времени. Не знаю, сможем ли мы когда-нибудь показать Андрею, что не нужно стремиться сделать все вокруг лучше. Сколько хозяину было лет, когда ты его забрала?» Задала неожиданный вопрос зайка, заставивший меня напрячься. «Точно не знаю», — призадумалась Розалия. «Явно больше 30. Люди в таком возрасте уже полностью сформировали свое мировоззрение. Сомневаюсь, что мы сможем повлиять на хозяина. Я лежал и не мог поверить, что мои девочки обсуждают, как будут мной управлять. Мир снова пошатнулся, давая множественные трещины под ногами. Вот для чего нужна батарейка. Подзаряжай мир своей энергией и не суйся в дела взрослых, или просто в дела сильных и могучих. Хочешь вкусно есть? Вот тебе лучшие повара. Хочешь красивых девушек? Да сколько угодно. Богатство, удовольствие, беззаботная жизнь. Все, что угодно, лишь бы не путался под ногами. Только меня такое не устраивает. Я получил возможность прожить другую жизнь в другом мире. Мире, наполненном неизведанными местами, жуткими монстрами и увлекательными приключениями. Стоит ли держаться за статус? Хотелось еще послушать, узнавая все больше и больше интересного не только о цели своего появления в этом мире, но и об отношении к себе местных. Только желудок отказался терпеть издевательства хозяина. Сладкий аромат выпечки пропитал всю каюту, не оставляя никакой возможности скрыться. Громкое урчание привлекло внимание девочек, обрывая разговор на самом интересном. Пришлось делать вид, что только проснулся, щуриться, зевать, потягиваться. К слову, изобразить сонливость было несложно. Ночное бодрствование не оставалось незамеченным. Пусть организм был молодым, но душа внутри была уже порядком изношена, и никакие камни не могли восстановить энергетическую субстанцию. «Хозяин, вы проснулись», — сделала вид зайка, что обрадовалась, но глаза выдавали телохранительницу. «Долго я спал, подниматься оказалось тяжелее, чем предполагал. Спать на жестком диване было еще тем удовольствием. Все тело затекло, руки и ноги вели себя совсем не так, как хотелось бы, откликаясь на приказы с заметным лагом. Весь день, с неким восхищением в голосе, сказала Розалия. Почему не разбудили раньше? Вам нужно было отдохнуть. Ночь предстоит длинная», — смутилась Люси. «На том свете отосплюсь», — буркнул себе под нос, разминая затекшее тело. Утренняя зарядка стала нормой жизни, и, оставшись без физической нагрузки, тело жаловалось на скуку. Погрузившись в собственные ощущения, не сразу обратил внимание на испуганные лица 3 милашек, так и замерших за столом. «Что-то не так, хозяин?» Голос зайки снова дрожал, как и длинные ушки. не говори больше подобных вещей». Даже эльфийке не удалось сохранить самообладание, пропустив тревожные нотки. «Простое выражение. Тем более не надо такого говорить». Начала злиться Розалия. «Я не для того отправлялась в другой мир, чтобы...» «Чтобы что?» Кураторша вовремя прикусила язычок, не успев сболтнуть лишнего. «Но подобное только больше раззадорило меня. После всего услышанного хотелось, сломя голову, броситься в самоубийственную атаку, наплевав на все. Возможно, боль сможет заставить мозги работать, выдав гениальную идею, позволившую в будущем спастись от незавидной участи жить в золотой клетке. Мы будем переживать», — совсем тихо добавила остроухая, пряча глаза. «Господин, вы голодны», — воскликнула Кира, подпрыгивая со своего места. «Я сейчас приготовлю». «Сядь», — резко скомандовал я, заставляя кошечку испуганно плюхнуться обратно на стул. «Здесь достаточно еды». Но робкая попытка возмутиться наткнулась на суровый взгляд, и вся прыть пантерки выветрилась. «Когда будем на месте?» Настроение было окончательно испорчено, и даже мягкие булочки не могли исправить ситуацию. Девочки сидели в нерешительности, не зная, как ответить на заданный вопрос. Вся троица опустила глаза и молчала. «Ясно». Разобравшись с парой круассанов, запив еще теплую выпечку холодным чаем, встал из-за стола и пошел обратно на лавку. Единственное желание, оставшееся на сегодня, встретить врага. Солнце медленно проплыло над миром, проделав свой ежедневный путь. Небо покраснело, а потом начало темнеть, погружая землю в сон. А я так и сидел перед огромным окном, невидящим взглядом разглядывая густые леса, раскинувшиеся под нами. Природа жила своей жизнью. С высоты было хорошо заметно, как вольготно чувствовали себя звери и птицы вдали от городов. Никто не мешал естественному циклу жизни. Не было грандиозных вырубок, лишающих животных домов. Не было охотников, сокращающих поголовье оленей и волков. Кабаны беззаботно гуляли по дорогам, не чувствуя никакой угрозы. В обычное время, моему удивлению, не было бы границ. Дикая природа – это нечто недоступное для обычного городского жителя. Но в нашем мире не так легко найти место, где люди не подстроили условия под себя. Здесь же все было иначе. Может, в подобной идиллии были замешаны эльфы, любители и покровители природы. Может, что-то другое. Весь оставшийся путь меня никто не беспокоил. Девочки молчали, забившись в уголок, бросая оттуда печальные взгляды в мою сторону, которые чувствовались даже сквозь резное дерево спинки. Особняк показался на горизонте неожиданно. Дирижабль плыл над низким нагорьем. Невысокие холмы густо устилались хвойными деревьями, плохо различимыми в сгущающейся темноте. Яркое пятно светящихся окон отчетливо виднелось вдали, стоило судну подняться над очередным препятствием. Где-то с другой стороны горизонт перегородила скальная гряда, полумесяцем ограждая уединенный уголок от остального мира. С другой стороны, в свете восходящей луны блестело водное зеркало горного озера. Водная гладь не ассоциировалась со словом «маленькое». Воды подступали вплотную к особняку и терялись где-то вдали. Единственная дорога, по которой можно было добраться до графских угодий, осталась по левую руку. Небольшое строение, служившее домом для охраны, смотрело за вверенной территорией двумя светящимися глазами окон. На небольшой площадке стояла одинокая машина, и ни единого человека не было заметно на улице. «Пора». Поднялся я со своего места. «Постараемся сделать все тихо. Как скажете, хозяин». Угрюмо отозвалась Розалия, подражая зайке. «Я тебе не хозяин». Без каких-либо эмоций ответил остроухая и пошел собираться. В отличие от девочек, у меня не было особых способностей, кроме живучести, конечно, но эту особенность я предпочел бы называть проклятием. Проживу десятка 3-4 лет, а дальше, если организм и впредь будет продолжать регенерировать, рискую остаться наедине с вредной эльфийкой. Хотелось бы обладать суперсилой или же высокой подвижностью, как во многих книгах про попаданцев, где главный герой прокачивает навыки, становясь в разы сильнее своих спутников. Но, увы, приходилось компенсировать свою никчемность снаряжением. Помимо привычного револьвера прихватил с собой новомодный пистолет с тремя магазинами. Перезаряжать два разных ствола легко не получалось, но иметь при себе хоть какой-то вариант лучше, чем остаться совсем без оружия. Помимо второй кобуры на ремне, хотел прихватить с собой нож, но таскать на себе тяжести оказалось совсем неудобно, и без того пришлось обзавестись разгрузкой, в которой спрятал патроны с гранатами. Все равно в ближнем бою от меня мало толку. Любая зверушка легко укладывала герцога на лопатки, не пользуясь оружием, что красочно продемонстрировала Лика, пробравшись вечером в мою комнату. К тому же пришлось прихватить особые захваты для веревки, по которой предстояло спускаться. Интересная разработка гномов, не дающая слишком быстро скользить вниз, при этом не боясь сорваться. Никому, кроме меня, такие игрушки не понадобились, что еще раз продемонстрировало, что я всего лишь обуза для настоящих убийц. Прибыли. В потолке открылся люк, из которого высунулось бородатое лицо гнома. Сейчас остановимся. Меня уже не удивляло, что в большинстве случаев все, что связано с техникой, относилось к бородатым полуросликам. В головах представителей этой расы крутились такие шестеренки, что оставалось только диву даваться. Если бы не полная бездарность в магии, гномы могли самолично завладеть всем миром. «Принято», — отозвался я, глядя в наглухо закрытый люк. «Готовы?» Угрюмые лица были мне ответом. Девочки успели переодеться, нарядившись в обтягивающие черные костюмы, скрывающие все отличительные черты. Разве что женственность скрыть не удавалось даже под балаклавами, пока еще не опущенными на лица. Глава 10. «Ладно, пошли». Шум винтов затих, снимая одно из неприятных ощущений. Монотонный гул, преследовавший последние сутки, прекратился, заставляя все сомнения остаться где-то позади, в прошлой жизни. «Выступая против графа, мы начинаем войну со всем дворянством», громко заявляя о себе на всю империю. «Хозяин», с надеждой во взгляде посмотрела на меня Люси. «Может, нет», решительно отсек я робкую попытку отговорить от безумной затеи. «Как скажете». Кира, повинуясь короткому кивку эльфийки, потянула ручку шлюза, открывая в стене широкий проход. Сама остроухая подхватила приготовленную веревку и выбросила из кабины. Оставалось дело за малым – спуститься. Девочки не стали дожидаться, пока я решусь. Зависнувший на большой высоте корабль не собирался спускаться, оставаясь на десяток метров выше острых кончиков сосен. Пантерка ухватилась за толстую веревку и грациозно скользнула вниз. Только хвостиком махнула на прощание. Спустя несколько секунд выпрыгнула эльфийка. Кураторша не стала пользоваться никакими приспособлениями, легко перемахнув на ближайшую ветку. Казалось, что в этот момент женщина отрастила крылья. Настолько плавным было приземление, что тонкий прутик не прогнулся под ногами. Зайка задержалась немногим дольше. Печальный взгляд так и кричал, умоляя не следовать за ними. Но меня уже было не переубедить. Особенно после всего услышанного. Оставшись в одиночестве один на один со своими страхами, понял, что не готов к подобным приключениям. Живя на 12 этаже, никогда не задумывался о высоте. Не было никакого страха. Но сейчас, глядя вниз, решимости поубавилось. Я понимал, что второго шанса не будет. Стоит дать заднюю сейчас, меня посадят на цепи и больше никуда не выпустят. Одной только мысли стать бычком-осеменителем оказалось достаточно, чтобы, не глядя, броситься вниз. Условно, конечно, спрыгнуть с высоты в 50 метров для меня было не смертельно, но залечивать открытые переломы не хотелось, мало ли что могло случиться, да и болевые ощущения не радовали. Застегнув на руке гномию хват, принялся пропускать веревку через ролики. Время неумолимо утекало, мои девочки уже давно спустились вниз, разбежавшись по территории, а я все мешкал. Вот оно, недостаточная практика. Нервное напряжение росло, руки все хуже и хуже отзывались на команды мозга, еще и нервный тик давал о себе знать. Прыгнуть на гранату, спасая ушастых милашек, оказалось проще, чем спуститься с зависшего над лесом корабля.